В это время в Тенри активно велось строительство храмов во славу Божью. В этом, по-видимому, сказывалось влияние политики центрального руководства, считавшего возведение алтаря сладчайшей росы высшей целью верующих, но и в низовых организациях, похоже, придавали большое значение храмовой архитектуре. Так что даже слово «строительство», символизирующее в пророческих письменах духовное преображение, трактовали буквально в смысле постройки храмовых зданий. Среди рядовых прихожан также наблюдалось стремление выразить свой религиозный пыл в строительстве храмов. В те времена, когда мы в городке А довольствовались сооружением в виде крытой тесом землянки, верующие из областей Осю и Босю однажды принесли в картонной коробке из-под мандаринов 20 тысяч йен наличными, выразив желание построить новое здание. До этого случая тема нового храма неоднократно поднималась в разговорах, но поскольку мама всякий раз возражала, все ограничивалось перестилкой крыши или татами, и поэтому прихожане, в конце концов, даже начертили подробный проект здания с главным святилищем, храмом в честь основательницы учения, приемным покоем и так далее, собрав пожертвования на строительство, и потребовали от отца с мамой строить новый храм. Отец радовался строительству, видя в нем конкретный результат долгой жизни в вере, но мама воспринимала его как весьма прискорбное искушение. Возведение прекрасного храма, где предусмотрено даже приемное и жилые помещения, таило в себе опасность, ведь это должно было изменить весь прежний наш жизненный уклад и превратить нас в некие уменьшенные копии настоятеля Хонгандзи. Моя вера велит мне до конца дней терпеть нужду в лачуге, подобно основательнице учения, всегда говорила мама, решительно отказываясь от строительства. Она действительно считала, что войти в ряды клерикальной аристократии после того, как ради единства в вере с простым народом мы отказались от фамильной усадьбы, означало бы для нас религиозное самоубийство. Похоже, она интуитивно ощущала, что роскошные храмы и святилища не имеют ничего общего с верой. А потому и после назначения в собор М поселилась не в том грандиозном замковом строении, а в крестьянском доме всего из трех комнат, наподобие того, в котором мы жили в городке А. Оттуда она перевезла с собой все приспособления для переработки бумаги и продолжала зарабатывать средства к существованию. Этим способом. Отец сделался все более горячим ревнителем веры и был всецело занят проповедью, отчего почти не бывал дома. Между тем детей в семье прибавлялось, и расходы на жизнь росли. От собора М не поступало ни сена в поддержку, так что даже теперь мне кажется чудом, что маме при этом удавалось как-то сводить концы с концами. Хотя в те времена все было дешевым, но десятеро детей не могут расти, круглый год ходя нагишом и питаясь одним воздухом, каким бы верующим ты ни был. Как воспитаешь их, не одев и не накормив? К счастью, хотя собор М был городским, поблизости от него находилось село, так что удалось, арендовав небольшое поле, выращивать на нем овощи, да и я из необходимости заработать хоть немного наличности устроилась рабочей в городской компании по обработке льна. Если рассказать вам о том, в какой мы тогда жили бедности, вы просто не поверите. Да вам, думаю, это неинтересно. Хочу только привести один пример материнской любви к нам. Среди этой нищеты и Сэйити-сан, и Цурудзо-сан все же поступили в среднюю школу. Тогда в Тенри принято было говорить «учения премудрости подождут», поскольку считалось, что наука препятствует вере, и даже на учебу в средней школе смотрели как на некое отступничество. Однако мама, пренебрегая протестами многих верующих, заявила, что таково желание детей. Конечно, Саити-сан с братом стеснялись перед школьными товарищами своей нищеты, но мама готова была переломиться пополам, лишь бы вовремя вносить ежемесячную плату за их учебу. Саити-сан, окончив общеобразовательную среднюю школу, поехал в Токио и там с помощью добрых людей поступил в первый лицей, а дома вместо него в среднюю школу пошел Кадзуо-сан. Когда и Цурудзо-сан после средней школы также при поддержке покровителей стал учиться дальше, его место в школе занял Горо-сан и так далее. Таким образом, воспитывая 9 мальчиков, мама должна была долгие годы посылать по 2 из них в среднюю школу и буквально выбивалась из сил, добывая для этого деньги. А поскольку даже при самом усердном труде по переработке бумаги средств на обучение не заработаешь, ей, насколько я знаю, поневоле приходилось занимать деньги у родственников и знакомых. Просить в долг у тех, с кем сама же разорвала отношения, верх унижения и весьма тягостная необходимость. Ей припомнили ее безрассудство 20-летней давности, за которое она теперь расплачивается. Мама стерпела все это с опущенной головой. И в соборе некоторые порицали родителей за излишнюю заботу об образовании детей, считая, что в этом сказывается недостаток веры, на что мама решительно отвечала: «Вера и знание просто не могут не сочетаться в гармонии». Глядя вслед очередному сыну, который после завершения средней школы покидал родимое гнездо для учебы в Токио, она радовалась, что с Божьей помощью и при поддержке добрых людей они смогут продолжать учение, и всем сердцем ждала их приезда на каникулы. Особенно летом она ждала, что дети соберутся, ведь у нас и море рядом. Все татами в нашем трехкомнатном домике к этому времени снимались для изгнания из них блох, а мне было строго-настрого приказано специально не срывать, приберечь в огороде кукурузу и дыни. В день, когда хотя бы один из братьев должен был вернуться домой, мама на шум каждого токийского поезда выбегала к железнодорожному переезду, смешая этим отца. Но братья, начиная с Саити, все реже приезжали на родину и все меньше дней проводили здесь. Мама оправдывала их тем, что у нас тесно, негде даже выспаться, так что какой уж это отдых, однако ей, наверное, было грустно. Часто она, заслышав на переезде у храма звук идущего в сторону Токио поезда, на котором обычно уезжали сыновья, откладывала рамку для бумаги и сидела неподвижно, словно мысленно следуя за этим звуком. Может, она опасалась, что, разрывая пуповину, связывавшую их с домом, дети отдалялись и от веры? И вправду, приезжавшие из Токио юноши даже не наведывались в храм, будто позабыв об утренних вечерних службах, и без слов всем своим видом демонстрировали высокомерно снисходительное отношение к вере родителей. Мне было тяжело это видеть. Я пытался усовестить их, однако мама всегда дергала меня. Веру нельзя навязывать, предоставим все воле Божьей. Окончив школу, ни Саити, ни один из младших братьев не стали проповедниками, а все выбрали профессии по нраву, поставив родителей перед фактом, и таким же образом подыскали себе жен. Мама радовалась за них, пряча свое одиночество, но ни разу не пыталась навестить их семьи. Теперь я часто размышляю о том, что помешало ей это сделать. Возможно, она стеснялась невесток, но, думается, ей приходилось бороться и с собой. Когда 8 ее мальчиков, покинув дом, оставили и веру, ей, видимо, было очень неловко перед прихожанами. Однажды она даже призналась мне: наверное, где-то в маминой душе остались еще семена тяги к мирским наслаждениям, они прорастают, вот дети и жаждут светской карьеры. А когда Ситиро, не слишком расположенный к учебе, после завершения продвинутого курса начальной школы, не пошел в среднюю и начал служить в молодежной группе нашего прихода, она была так счастлива, что появился духовный наследник. Но и Ситиро через 2 года службы в храме тайно сдал экзамены в железнодорожное училище и уехал в Токио. Отступление от веры всех сыновей даже маму привело в уныние. И она, не колеблясь, оставила свой 30-летний пыльный промысел по переработке бумаги. Хорошо, хоть я смогла обрадовать родителей, выйдя замуж за члена правления собора. В то время я, единственный плод, не укатившийся далеко от родительского древа, считала своей миссией заботиться об отце и маме. Воспользовавшись тем, что мама уже не занята больше переработкой бумаги, мой муж, по моей просьбе, настоятельно уговаривал родителей переехать в наш дом, однако они не захотели бросить свою лачугу. Мама вся высохла и стала совсем маленькой. Ее некогда такое красивое лицо почти сплошь покрылось морщинами, так что даже пустая правая глазница его уж не так портила. При этом она не прекращала работать в поле. Единственной отрадой для нее теперь стало ранней весной, нарвав в поле побегов чайных кустов, затем под руководством людей, знающих, разминать листочки руками, чтобы потом отправить чай живущим в районе Токио сыновьям еще до поступления в продажу свежего сбора, а также посылать им осенью мешки батата сацумо-имо. Если же ее просили навестить больного, она, обувшись в низкие кома-гетто, готова была идти к нему пешком хоть ри, хоть два ри. Ри — мера длины 3,9 километра. Похоже, среди верующих она пользовалась огромным уважением, и многие больные издалека приходили к ней с просьбами, предпочитая ее самым знаменитым проповедникам за ее способности целительства. Как-то я прямо спросил ее, как она увещевает больных и чем им помогает. Она отвечала с улыбкой: «Мудреные истории о божественном мне непонятны, и поэтому я просто молюсь Богу, чтобы он передал мне грехи и мирскую пыль больного. Когда делаешь с такой старушкой, как я, то и Бог верно тебя жалеет и помогает больному». Даже из этих маминых слов ясно, насколько у нее было развито чувство юмора. Я и теперь не могу без гнева вспоминать о том времени, когда вы впервые опубликовали книгу прозы с критикой Тенри. Гнев и растерянность тогда испытали все, начиная с председателя правления, а отцу пришлось даже подать руководству заявление об отставке. Вы в это время были далеко и пребывали в счастливом неведении. До этого случая родители редко делились слухами о вас, и я почти ничего не знала о вашем существовании. Конечно, очень рано расставшись с вами, мама не могла утешиться только тем, что у нее много других детей, но, по-видимому, поручив вас Богу, она больше не беспокоилась о вашей судьбе. Узнав о вашем сочинении, я была поражена и прибежала домой, воображая, как, должно быть, убивается мама. Однако она, неторопливо налив мне зеленого чая, напротив, стала утешать меня, говоря: «Мы сами в юности приняли веру вопреки воле родителей, а теперь наш черед выслушивать порицания. Я не считаю судьбу чем-то мудреным и загадочным, обыкновенное дело, по-моему. К тому же я не выполнила по отношению к этому сыну своего родительского долга. Наверняка он переживал страдания, о которых мы ничего не знаем. Видимо, рос с мыслью о том, что все они связаны с нашей верой. Это просто несчастное стечение обстоятельств, так что не стоит поднимать шум. Плата за прошлое». Однажды утром, приблизительно через неделю после этого, по пути домой с утренней службы в храме, мама сказала мне так просто, словно речь шла о погоде: «Прочитала я эту книгу. Ничего особенно удивительного он там не пишет. Его просто огорчает то, что, хотя вера должна поддерживать человека, его герой-проповедник использует верующих, заставляя их поддерживать себя самого, и в результате становится маленькой копией настоятеля храма Хонганзи». Спокойно попрощавшись с мамой и возвратившись домой, я вдруг поняла всю серьезность сказанного ею и в тревоге поспешила к родителям. Ведь если б мама высказала подобные мысли в храме, это, несомненно, привело бы к скандалу. Оказалось, что мама, вернувшись со службы и даже не позавтракав, пошла в поле пропалывать батат. «Пожалуйста, не говори больше никому то, что сказала недавно, иначе тебя неправильно поймут. Хорошо?» — обратилась я к ней. «Ладно, это уже в прошлом. В этом году батат уродился, внуки в Токио будут рады». Мама словно не замечала моей тревоги, увлеченно говорила об Атате и прочем, до более ясно понимая ее настроение. Я также решила про себя, что эпизод с вашей книгой исчерпан, но вскоре был опубликован еще один ваш роман с критикой учения Тен-Ри, и словно вновь раздутые из тлеющих углей пламя споры вокруг родителей вспыхнули с удвоенной силой. Вы представьте себе хорошенько их тогдашнюю ситуацию. На отца с мамой обрушилось и холодное осуждение за грех приобщения детей к науке, и злорадное презрение. Как могут они наставлять чужих детей, не сумев наставить на путь истины собственных, да другие на их месте не смогли бы долей оставаться в храме и глядеть в глаза прихожанам? Отец с мамой осунулись на глазах и выглядели подавленными. О, как я тогда возненавидела вас, называя негодным сыном! Но мама и на этот раз непривычно резко оборвала меня. Долг верующего в том, чтобы прежде чем гневаться на другого, строго посмотреть на себя самого. Он в самом деле не прав, но в том, что он пишет, есть доля истины. Но он не должен был самодовольно учинять публичную критику учения, ведь это похоже на сознательную враждебность. Я даже расплакалась от возмущения. Критика — его специальность. Помню, я посмотрела на маму с изумлением. Я подумала, не от того ли она защищает вас, что, потеряв еще в младенчестве, любит вас больше, чем остальных детей, хотя никогда и не говорила об этом. Про себя же я сердито решила, не желаю более ничего про вас знать. Но, видев, какое ужасное положение попали бедные родители и как им одиноко, я испытывала тайную горечь и злилась на вас. К счастью, полгода спустя маме разрешили участие в церемонии по изготовлению амулетов, и для родителей, наконец-то, проглянул луч солнца. Пятно бесчестия с их репутацией было полностью снято, и в храме они могли высоко держать голову при встрече с прихожанами. В детстве, при расстройстве желудка или других бедах, вам наверняка тоже давали амулеты, так вот именно о таких идет речь. Для их изготовления избирается самая благочестивая прихожанка. Это высшая честь для верующей, наибольшее моральное поощрение со стороны руководства общины, признание того, что сия избранница достойна, исполнившись божественного духа, совершить таинство. Родители радовались этому, как незаслуженной милости, и со слезами славили Господа. А потом мама одна отправилась в храм. В ее отсутствии мы с отцом денно и нощно молились Богу о благополучном исполнении ее служения. Чтобы изготовить амулеты, с помощью которых множество верующих сможет забыть о муках недуга, нужно, наверное, возвыситься до божественной чистоты. Последнее, я была уверена, не составляет труда для мамы, и за это я не беспокоилась. Меня тревожило, сможет ли она благополучно завершить порученную ей великую миссию. Через месяц она закончила служение и с радостью возвратилась домой. Мы стали дотошно расспрашивать ее, как все было, но она отвечала только, что это незаслуженная ею благодать, а от подробного рассказа явно уклонилась. В зале служения, похожей на великолепный дворец, я никак не могла обрести божественной высоты духа. Видно, надо еще много работать над своей душой в этой лачуге, помогая страждущим. Но поскольку день моего телесного переселения близок, чтобы вполне очистить свой дух, мне придется перерождаться еще раза два-три. Телесное переселение означает в учении Тен-Ри смерть. После этих шутливых слов она сразу же отправилась работать в поле. Надеясь поподробнее расспросить ее, что именно она имела в виду, я все ждала удобного случая, но 2 месяца спустя, без особой болезни, мама почила вечным сном. Вес ее в час кончины не достигал и 9 канов, словно она всю себя раздала в служении. Кан камме, мера веса, 3,75 килограмма. Господин Н. Дописав письмо до этой строчки, я случайно взглянула на стол Йосио и увидела там раскрытую посередине книгу. В глаза мне бросилось подчеркнутое красным карандашом место. Нынешняя дождливая тягостная зима будет возмещена прекрасным летом, и муки эти также будут искуплены, и эти действия тоже не были напрасны, и в моих трудах есть некая польза, во всем, я думаю, обязательно есть какой-то смысл. Человек, по сути своей, религиозен, однако, когда вера его облекается в отчетливые слова и системы, я уже перестаю понимать ее. Если не знаешь, о чем говорится перед этим отрывком, и после него смысл непонятен, поэтому я попыталась прочесть и другие места. Похоже, это был финал длинной повести, и принадлежали ей слова некоему иностранцу, имя которого, кажется, Шардонну. Значение этих слов как-то ускользало от моего сознания, и с тревожной мыслью, что нашел Йосио в тексте этого иностранца, я задумалась, пристально глядя на письменные знаки. Попробую истолковать прочитанное, как умею, по-простому, без мудреных иностранных фраз. Жизнь отца и мамы была той самой дождливой зимой. Зато мы, их дети, вознаграждены прекрасным летом, так что вера родителей не была тщетной. И вы тоже должны... Если, например, вас спросят о том Йосио, не запутывая его своими словами и системами, без искажений, раскрыть облик человека, который, по сути, религиозен. Если в жизни таких близких вам людей, как родители, было что-то похожее на средневековую легенду, то хотелось бы, чтобы вы в своих наблюдениях над человеком не довольствовались только любимыми очками, а заглянули в собственную душу, ведь задача литератора прежде всего в правдивом изображении человека, не так ли? 1941 год.